Глава 23. Боги милосердные! Рован оцепенел от этих слов. Теперь понятно, почему вы тут вдвоем. Фенрис убрал с лба золотистый локон. Нас послали втроем. Ваган вчера улетел на север, а мы отправились на юг, сюда. Ваган, умевший оборачиваться скопой, больше походил для разведки в суровых условиях севера. В этом вонючем городишке мы пытаемся узнать, не ведет ли Рульф дел с Ларканом. Подкинули пиратскому королю золотишко, чтобы известил нас, если Ларкан появится. А он непременно появится. Где еще он сумеет беспрепятственно нанять корабль? Фенрис был прав. Бухта Черепов – одна из немногих гаваней, где можно нанять корабль, не отвечая на лишние вопросы. Мы Рульфу сообщили об армаде Маева не просто так. Надо же было убедить этого дурня нам помочь. Отсюда легко добраться до южной части континента и начать охоту. А поскольку даже эта часть достаточно велика... Фенрис хищно улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Любые предположения и намеки относительно местонахождения этого мерзавца будут восприняты с величайшей признательностью. Вот так-то, принц. Насчет величайшей признательности Рован сомневался. Но если они схватят Ларкана, и у его бывшего командира окажется хотя бы один ключ Верда, если они притащат Ларкана вместе с ключом к Маэве, тем более, что она уже плывет с армады к берегам Эйлуэ, какие бы причины ни подвигнули ее на это плавание. Рован пожал плечами. «Я всю весну отмывался от былой службы у Маэвы. Что там у Ларкана на уме, не знаю и знать не хочу. Это его дело». «Ну ты и гнусь», — процедил Фенрис. «Попридержи язык», — перебил его Горель. «Может, сумеем договориться?» В глазах Гореля мелькали боль и сожаление. Да и Фенрис, как бы ни хорохорился, тоже сожалел. Горель был его единственным другом. Рован не знал, стоит ли рассказать Горелю про его сына, который сейчас тоже держал путь сюда. Интересно, захочет Эдион увидеться с отцом, пока война не оборвала жизни их всех? Но вслух он сказал другое. «Маева тоже позволила вам вести переговоры от ее имени. Мы получили от нее лишь приказ выследить Ларкана и убить его любым способом», — нехотя признался Фенрис. «Твою королеву она вообще не упоминала. Так что в какой-то степени да. Мы можем вести переговоры». Рован усмехнулся. «То есть вы предлагаете сделку?» «Хорошо. Вы мне пришлете сюда целую армию из Дранеллы, и тогда я расскажу, где Ларкан и куда собирается». «Мамкины титьки, Рован!» — громко расхохотался Фенрис. «Даже если бы мы и захотели, армада уже плывет». «Тогда мне хватит помощи вас двоих». Дорин изо всех сил старался скрыть свое удивление. Бывшие соратники Рована были ошеломлены. Фенрис снова засмеялся. «Что, работать на твою королеву? Участвовать в ее сражениях?» «А не этого ли тебе хотелось?» — невозмутимо спросил Рован, буравя его взглядом. «Ты месяцами рвался с поводка, желая служить моей королеве. Теперь у тебя есть такая возможность?» Фенрис перестал улыбаться. Дорину показалось, что он даже побледнел. «Рован, ты и впрямь мерзавец». Рован повернулся к Горелю. «Полагаю, Маева не называла сроков выполнения своего приказа?» Горель слегка кивнул. «И, помогая мне, никто из вас не нарушит своих обязательств?» Клятва на крови имела целый ряд особенностей. Прежде всего, чтобы повелевать тем, кто принес такую клятву, требовалось его близкое присутствие. А на большом расстоянии, естественно, вассалы Маевы и там должны были подчиняться ее приказам, но у них появлялась возможность обращать себе на пользу любые лазейки в формулировках. «К тому времени, когда ты решишь, что мы выполнили свою часть сделки, Ларкан может улизнуть неведомо куда», — возразил Фенрис. Рован улыбнулся одними губами. «Тут такое дело. Рано или поздно Ларкан обязательно вернется ко мне. К моей королеве. Таков путь, который он избрал. Трудно сказать, сколько времени ему понадобится, но он разыщет нас. И тогда он будет вашим. О грядущей войне говорят очень давно. 1000 лет, если не больше. А ты никогда не уклонялся от сражений. Война хороша, если на ней уцелеешь. А как насчет дара Бреннана? Сколько сможет одно пламя продержаться против сгущающейся тьмы? Мэйва не сообщила, почему армада плывет именно в Эйлуэ, но она хотя бы рассказала, кто на самом деле правит Маратом. Еще идя к Рульфу в морской дракон, Рован пытался понять, какой бог наслал эту бурю не раньше и не позже, а в день их прибытия. Ранней весной он с соратниками легко одолели легион адерландских сил. И даже если бы тогда не было Ларкана, Вагана и Коннелла, один фейский воин стоит сотни человеческих солдат, может и больше. Террасену нужна армия. Трое фейских воинов – громадная сила. А чтобы воевать против воздушной армии железнозубых ведьм, нужна фейская сила, быстрота и сотни лет боевого опыта. В прошлом они по приказу Маэвы покоряли королевство и уничтожали города. Начинали и окончали войны. 10 лет назад мы и не подумали остановить адерландское вторжение. Если бы Маэва тогда послала армию на Ирелею, события приняли бы совсем иной оборот. Но она палец о палец не ударила. И наших собратьев зверски убивали, охотясь на них, как на дичь. Маэва допустила страшную трагедию, разозлившись на мать Аэлины, поскольку та не захотела плясать под ее дудку. Да, моя королева – мое огненное сердце. Единственное пламя в море тьмы. Но она, Фенрис, рвется в бой. Она готова сражаться с Араваном, Маэвой и даже с богами, если это принесет континенту мир. Дорин сидел, прикрыв глаза, словно дремал. Однако Рован знал, молодой король ловит каждое слово. В грядущей войне его роль будет очень велика. Увы, Дорин до сих пор не имел надлежащей выучки. Он прошел через ужасные испытания, но они не могли заменить опыта сражений. «Только не забывайте, Аэлина всего одна», — продолжал Рован. «Ее дара может оказаться недостаточно для победы». Он взглянул на Фенриса, затем на Гореля. «Одна, без поддержки она погибнет. А если ее пламя погаснет, мы обречены. Другого шанса у нас не будет. Аэлина — надежда всех стран и континентов. С ее гибелью погибнет и весь мир». Ровно казалось, что он не слова произносит, а глотает яд. Мысль о возможной гибели Аэлины отзывалась болью во всем теле. Случись такое, жизнь потеряет для него всякий смысл. Горель и Фенрис смотрели друг на друга, переговариваясь мысленно. Ровану не хотелось прислушиваться к их мыслям. У него в запасе была еще одна карта, которая поможет склонить их на свою сторону. На Гореля это должно подействовать. Пусть Маэва не обозначила им сроки выполнения приказа, но вольности в его толковании были чреваты суровыми наказаниями. Такое уже случалось, и у каждого из троих остались шрамы на память. Это знал Рован, это знали и Горель с Фенрисом. Горель едва заметно покачал головой. Осталось лишь вслух произнести «нет». Но Рован его опередил. «Горель, если ты откажешься участвовать в войне, то погубишь своего сына». Горель застыл с разинутым ртом. «Ну ты хватил», — пробормотал Фенрис. Даже Дорин встрепенулся. Рован представлял, насколько обозлится Эдион. «Подумай над моим предложением. Но знай, твой сын тоже направляется в бухту черепов. Возможно, ты повременишь с решением до тех пор, пока не встретишься с ним». «Кто?» Ровану казалось, что Горель перестал дышать. Его руки плотно сомкнулись в кулаки, отчего выступили все шрамы на костяшках пальцев. «У меня есть сын?» Рован где-то соглашался с Фенрисом. Да, он действительно мерзавец, а не герой, каким его считала Аэлина. Он кивнул. Рано или поздно эти сведения все равно выплыли бы наружу. Если бы Маэва узнала об этом первой, она бы послала своих вассалов, приказав им убить или выкрасть Эдиона. Но вместо ловушки для террасенского генерала Рован устроил ловушку его отцу. Все зависело от того, насколько велико желание Гореля увидеться с сыном и... насколько они с Фенрисом страшатся гнева Маэвы, если не найдут Ларкана. «Пока они не приплыли, не суйтесь в наши дела, а мы не сунемся в ваши». Рован понимал. Он совершил опасный маневр. После таких слов опасно было даже встать спиной к прежним соратникам. Но Рован немного отдохнул и мог удерживать магическую защиту. Она его предупредит о малейшей опасности. Рован молча открыл дверь, показывая, что разговор окончен. Ему надо успеть многое сделать. Прежде всего, отправить предостережение Вейлуэ и Тирасен. А потом думать над тем, как им воевать на два фронта. Горель встал. Лицо у него было бледным и осунувшимся, словно после проигранного сражения. Рован видел. Дорин догадался, о ком шла речь. Правда, молодой король тут же снова прикрыл глаза. Но от Рована не укрылся проблеск понимания. Между Аэлиной и Эдионом было немало сходства. Однако улыбка Эдиона сразу выдавала его происхождение. Горель мгновенно узнает сына, если еще раньше не почувствует его запах. Фенрис положил Горелю руку на плечо. Они вместе побрели к двери. Для Рована и Фенриса Горель был уравновешивающей силой и сдерживающей тоже. Иначе бы они вцепились друг в друга. «Если вы хотя бы намекнете Маэве о сыне Гореля, нашей сделке конец», — сказал бывшим соратником Рован. «Вы никогда не найдете Ларкана, а если он появится, я с радостью помогу ему убить вас». Рован молил богов, чтобы до этого не дошло. Он знал, каким жестоким и опустошительным было бы такое побоище, но война есть война, и проигрывать ее Фейский принц не собирался.